Глава 5. Продотряд. К маю 18-го у нас произошло множество изменений. Начать с того, что газета стала именоваться губернской, потому что город стал таки губернским центром. Оно и правильно, потому что губернская столица, Новгород, тогда еще не великий, отстоял от Череповца слишком далеко, а чтобы получить из него какие-то указания, приходилось ждать по несколько дней. Да и все сообщение шло через Петроград. Воскресенский проспект покрылся вывесками, сделанными и по трафарету, и от руки. Президиум Чергубисполкома, Червнудел, Чергубуправ Адморганов, Совнархоз, Уотнаробраз, ЧерпЧК, ЧерпКомптом. Кажется, я понял, отчего в период революции вошли в моду такие сокращения, чтобы экономить место на вывесках. Штат нашей редакции увеличился, но сама газета стала выходить реже. Не 5 раз в неделю, а 3, а порой только 1 раз. И то, что выходило, порой вызывало хохот читателя, потому что бумага была то желтой, то розовой. А что поделать, если позакрывались все пищебумажные и картонажные фабрики, и нам приходилось использовать старые запасы типографии, предназначавшиеся для ценников и афишек? В апреле в губернии создали отдел ВЧК, а красногвардейцев передали в его подчинение. Сашка Павлов сразу стал товарищем председателя ЧК и командиром оперативного отряда. Председатель ЧК, товарищ Есин, немногословный человек, присланный к нам из Питера, пообещал, что лично расстреляет товарища Башмакова, если тот полезет в руководство отрядом. Впрочем, должность уездного комиссара внутренних дел была упразднена, а сам Андрей Афанасьевич был назначен военным комиссаром губернии, и теперь он развил бешеную деятельность по привлечению добровольцев в социалистическую армию. Никто уже не вспоминал, как Башмаков в 17 году вывел народ на демонстрацию против тогдашнего совета под лозунгом «Власть советскую мы ебем, и в окопы не пойдем». Народ, а особенно деревенская молодежь, откликалась охотно. Войны вроде бы пока нет, а в Красной армии обещали выдавать форму, да еще и жалование платить. Не проходило недели, чтобы на железнодорожном вокзале не было митинга, посвященного отправке очередного отряда в Москву или в Петроград. В июне, когда громыхнуло восстание чехословаков, пока еще мало кто сознавал, что начинается гражданская война, а я, разумеется, держал язык за зубами, чтобы не вмешаться в историческую реальность. Иногда меня так и подмывало поделиться с кем-нибудь, да хоть и с Наташей, своими сведениями о будущем. Представлял себе, как я отправляюсь в Москву, встречаюсь с товарищем Лениным, с остальным руководством СНК и РСДРПБ. Даже если все руководство страны Советов дружно начнет меня слушать, делать попытки свести к минимуму издержки гражданской войны, то что будет? Вот честное слово, не знаю. Можно представить себе любую картину. От создания идеального и справедливого государства, в которое я верил, пока учился в школе, и до распада России на куски, где крошечные суверенные части соседствуют с колониями и полуколониями. Посему я плюнул на попытки прогрессорства и решил плыть по течению, по возможности избегая резких подъемов. Вот сижу себе в редакции и сижу, но отсидеться в тени не получалось. Время от времени, учитывая мое образование, 3 класса учительской семинарии на фоне общей малограмотности было много, меня пытались сделать каким-нибудь начальником, то начгуб упорнорабраза, то директором учительского института. Это, кстати, бывшая учительская семинария. И я, хотя напрочь не помнил своих педагогов, но ведь они-то меня помнили. Будь я членом хоть какой-нибудь партии, деваться было бы некуда. А с беспартийного спрос иной. Так что пока удавалось отказываться от назначений. Хуже было другое. В июне сменился главный редактор. Наталью Андреевну в срочном порядке отозвали в Москву на руководящую работу. Какую именно, она не знала, но при получении телеграммы села на поезд и уехала, даже не поставив меня в известность. Сам я в этот день был в отъезде, сопровождая один из продотрядов, посланных по деревням Череповецкой губернии. Вообще, основные продовольственные отряды исполнительный комитет губернии отправлял в Тамбовскую губернию. Там и зерна побольше, и народ подобрее. В нашей губернии, находящейся в зоне рискованного земледелия, хлеба рождалось мало. В этих краях каждый крестьянин занимался каким-нибудь промыслом, кто добывал болотную руду и ковал гвозди, кто изготавливал лодки или точал сапоги, а кто лепил свистульки и глиняные игрушки. И, конечно, в далеком 21 веке историки станут с придыханием говорить о талантах северного крестьянина, но дело в том, что они этим занимались не от хорошей жизни, а для того, чтобы прокормить себя и семью. Но продотряды, отправленные на юг, еще не вернулись, а хлеб нужен был прямо сейчас. И собственных горожан кормить надо, и обе столицы требовали свою долю. По расчетам отдела продовольствия, для нормального функционирования губернии требовалось иметь 100 тысяч пудов зерна, а на сегодняшний день в наличии было лишь 4. И хотя на дворе еще июнь, у крестьянина должны были оставаться кое-какие запасы. А до уборки нового урожая рукой подать, проживут. Раньше я представлял себе деятельность продотряда иначе. Примерно как сбор дани во времена первых русских князей. В деревню въезжают вооруженные люди и начинают изымать все излишки. Крестьяне таскают мешки с зерном, складывают их на телеги и угрюмо молчат, потому что под прицелом винтовок много не наговоришь. Ну, а если наглость продармейцев начинает переходить границы, народ берется за топоры, крошит в мелкую капусту горожан, а потом в деревню приходят чекисты с пулеметами и расстреливают всех мужиков подряд, не разбираясь, кто правый, кто виноватый. На деле все оказалось чуточку сложнее. Мы ехали, имея при себе кое-какие товары для обмена, с десяток коз литовок, штук 5 топоров и наличные деньги. Сколько именно, я не знаю, потому что они были у командира, рыжего балагура Кузьмы Лепехина, рабочего судоремонтного завода. На 20 человек имелось 5 штук винтовок да 100 патронов. У Лепехина на поясе висел еще револьвер, но это больше для куража и как признак статусности. Я отправился с продотрядом не просто так. Имел редакционное задание сделать материал о крестьянах, лояльно относящихся к советской власти и исправно продающих зерно государству по твердым ценам. Подозреваю, что деревня Макарина, куда мы направлялись, сегодня уже стала частью города, но в 18 году нам пришлось переехать по деревянному мосту через реку Ягорбу, а потом часа полтора пылить по грунтовой дороге. Зато какая красота была, когда мы приехали. Дорога проходила через березовую рощу, в которой стоял двухэтажный дом. Судя по помпезности и колоннам, он когда-то был помещичьим, а теперь только грустно выставлял пустые глазницы. Ну, зато не сожжен, как в других местах, где крестьяне летом 17-го года вымещали вековую злость на помещичьих усадьбах. Надо бы сюда зайти. Как-то довелось переговорить с местным директором музея, кстати, отставным генералом, который сетовал, что крестьяне растаскивают антикварную мебель, скульптуры и портреты, которая им нахрен не нужна. А вот в музее это было бы самое то. Макарина располагалась пониже, при спуске к реке Шексне. Я не удержался, остановился, чтобы полюбоваться зрелищем. А ведь умели помещики выбирать места для усадеб. «Ты чё, газетчик?» – поинтересовался Кузьма, проходя мимо. «Да вот думаю, не осталось ли чего-нибудь интересного?» – кивнул я на помещичий дом. «А чё в нем остаться могло?» – пожал плечами командир отряда. «Хочешь себе в комнату голую бабу поставить? Видел я такую в Браткове. Гладкая, но тяжеленная. Ее во двор вынесли, там и оставили. Куда она годна?» Лепехин заржал, а глядя на него, принялись хохотать и остальные члены отряда. Я не стал мешать парням хохотать, а спросил. «Я схожу, гляну, если не возражаешь. В час обернусь, потом к вам приду, очерк писать стану». «А чё возражать-то? Сходи да глянь. Только если бабу найдешь, сам потащишь. У нас на подводах для нее места нет. А она дура каменная, тяжелая». «Ну, если баба красивая, то потащу», — кивнул я. Отряд опять залился хохотом, а Кузьма наставительно сказал: «Слышь, газетчик, ни одна баба не стоит того, чтобы ее на себе таскали. Вот под собой разок-другой протащить – это можно!» Дальше народ начал давать советы, что с этой бабой можно делать, но я уже не слушал. Я не рассчитывал отыскать что-нибудь в заброшенном доме. Все, что можно было приспособить в крестьянском хозяйстве, растащено по домам, а что нельзя, привезено в Череповец и продано. Не зря же на местном базаре торгуют драгоценным фарфором, прося за чашку с блюдцем работы Гарднера по 100 рублей. Дорого, но вещь нужная в хозяйстве. А вот мейсонские фигурки орликинов и пьеро идут за бесценок. По 2 да по 3 рубля старыми деньгами. Видел я как-то тетку, продававшую картину кого-то из малых голландцев за 50 рублей, но так и не продала. Будь у меня лишние деньги, только и делал бы, что ходил по толкучкам и рынкам, скупая все подряд. Но куда мне это девать? Вот касательно книг грешен. Потихонечку покупаю все, до чего можно дотянуться. Не так давно купил за 50 копеек серебром царский полтинник, откуда-то взялся. Целый пуд книг. Можно бы и поторговаться, сбить цену, но я не стал. Правда, половина книг оказалась опусами княгини Чарской и Крестовского, зато вторая – полное собрание сочинений Василия Осиповича Ключевского. Часть книг удалось пристроить дома, в сарайчике, в жилом помещении места уже нет, а часть отдал в библиотеку редакции. От особняка осталась только коробка. Хозяйственный народ выломал все, что могло выломаться, включая оконные рамы и все двери. Судя по следам на витой лестнице, ведущей с первого этажа на второй, перила были металлическими, но их тоже выдрали с корнем. В большом зале сиротливо стоял огромный черный рояль. На удивление, он был целехонький. Ну, разве что на крышке отметилась какая-то птица. Зато на втором этаже я обнаружил библиотеку, занимавшую целую комнату. Удивительно, что книги не вытрясли из шкафов, не скинули в кучу и не растащили на повседневные нужды. Ну, кое-где на книжных полках зияли провалы, подобно сломанным зубам во рту, но это не страшно. Вот, пожалуй, о своей находке следует сообщить директору музея, а еще лучше самому Тимохину, чтобы он распорядился взять пару подвод, грузчиков, да перевезти все это добро в музей. Может, рассматривая книги, я и не обратил бы внимания, но со стороны услышал легкие звуки шагов. Подойдя к развороченному окну, осторожно выглянул наружу. Мимо дома целенаправленно шел человек самого крестьянского вида. В картузе и в этаком долгополом халате, запахнутом на левую сторону, подпоясанный кушаком. Как она называется-то? Не то зипун, не то армяк. Ну, как-то так. Я думал, что такая одежда была давным-давно, но здесь ее таскала половина крестьян. Впрочем, армяк – это не самое главное. У мужика на плече висела винтовка, очень похожая на берданку. Хотя существует в литературе некий штамп, мол, дед с берданкой, синоним не очень-то надежного сторожа, но на самом-то деле берданка, хотя и уступающая Мосинке, оружие довольно грозное. На всякий случай я присел, чтобы не выдавать свое присутствие. Получить пулю не хотелось. Осторожно переместившись к другому окну, я едва не присвистнул. Сквозь березовую рощу шел еще один человек, на сей раз в солдатской шинели и, несмотря на июнь, в папахе. И этот тоже нес на плече винтарь. Марку было не рассмотреть, но подозреваю, что у солдата была как раз винтовка системы Мосина. По мнению некоторых специалистов, Мосинка среди винтовок как АК среди автоматического оружия. Не знаю, возможно и так. После Первой мировой войны здесь ее именуют и империалистической, и германской. В каждой деревне было столько оружия, что можно в каждой волости сформировать, если не батальон, то роту, а по всему уезду легко создать целую дивизию. Вопрос, зачем вдруг крестьяне с оружием в руках выдвинулись из деревни, очевиден. Подкараулят наш предотряд, замочат всех до единого, а все, что Кузьма и его товарищи купили и обменяли, вернут себе. И ведь не глупо придумано. Если бы мужики перебили продармейцев в своей деревне, то и ответная кара последовала бы именно по ней. А так, знать ничего не знаем, ведать не ведаем. Продотряд был в деревне, вот бумажки подписанные, что все сдали по твердым ценам. И ничто, что пуд ржи стоит не 20 рублей, что вы нам даете, а 120, но мы же все понимаем. Деревень вокруг много, и шите, дорогие товарищи, должны душегубцы где-то неподалеку быть. Тут все ясно. Другой вопрос, а что мне теперь делать? Отсидеться и переждать, пока парней перебьют? Этот вариант я даже не рассматривал. Коли я прибыл сюда с прудотрядовцами, то вместе с ними должен вернуться. Ладно, будем плясать от печки. Подождав с полчаса, чтобы не натолкнуться еще на каких-нибудь бандитов, ладно, крестьян с оружием, я пошел в деревню. Довольный Кузьма уже похаживал, хозяйским взглядом оценивая зашпиленные плотным холстом телеги. «Ну и где ты шлялся? Не иначе нашел-таки себе бабу, да прямо там ее и ублажал, Услышав мой рассказ, Кузьма раздумчиво почесал недельную щетину и нерешительно спросил. «Слышь, газетчик, а может они по делам пошли, а ты здесь панику разводишь, а? Мое дело тебе информацию передать, а тебе решать», — невозмутимо парировал я. «Я, так сказать, разведка, ноги, а ты мозг. Скажешь, что мужики по делам пошли, и плевать, что с винтовками, значит, мы будем считать, что они по делам пошли. Но если нас из-за твоего решения ухайдакают, твоя вина». «Да ладно тебе, я тоже, к твоему сведению, не пальцем деланный. Видел, что мужики куда-то подевались, но значения не придал. Деревня-то прогрессивная, всегда все в порядке было. Слышь, газетчик, ты мне вот что скажи». Кузьма слегка посопел, а потом отвел меня в сторону, чтобы не слышали остальные бойцы, уже начинавшие проявлять беспокойство. «Слышь, газетчик, ты же на фронте был, да? Вот ты бы как на моем месте поступил?» Я поначалу хотел поставить парня на место, чтобы перестал обращаться ко мне газетчик, но решил, что оно ничем не хуже других. Плюнув на самолюбие, принялся излагать. «Самое лучшее – подождать до завтра. Уже смеркается, до города нам часа два, нет, груженными так все три пилить. А здесь мы где-нибудь засядем, займем круговую оборону. 5 винтовок не так уж и плохо. Сама усадьба идеальное место. Плохо, что оружия и людей у нас мало, рук для обороны не хватит. Можно какой-нибудь дом занять, чтобы 2 входа-выхода было, или сарай. А еще лучше прямо здесь, телеги вокруг поставим, лошадей в центр. Отобьемся. Но думаю, что на нас и нападать никто не станет. Увидят, что мы готовы, не посмеют. А в городе хватятся, подмогу пришлют. Павловцев уже своих парней на коней посадил. Мигом примчатся». «Не, не годится», — покачал головой Кузьма. «В 12 ночи поезд на Москву отходит. Мы вагон должны прицепить с зерном. У меня здесь 500 пудов, если не 1000. Аккурат на четверть вагона будет. До утра просидим, поезд уйдет. Получится, что я Тимохина подведу и всю партячейку». Если честно, то я ждал примерно такого ответа. «Что же, тогда придется сбивать засаду». «Это как?» – вытаращился Кузьма. «Ты командование мне готов сдать?» – поинтересовался я. «Да забирай!» – искренне ответил командир продотряда, вытаскивая из кобуры наган и передавая его мне. «Мне хлеб в город доставить надо, а командование так и хрен с ним». Каюсь, свой браунинг я держал в кармане, но отчего-то наган казался надежнее. «Тогда слушай мою команду. Я беру с собой тех, у кого оружие. Мы сейчас небольшой крюк дадим, тем, кто нас ждет, в спину ударим. А ты, когда выстрелы услышишь, потихонечку вперед трогай. Только если на тебя будут мужики бежать, не останавливай их, пусть бегут. Понял?» Кузьма кивнул, а я, взяв 5 бойцов, пошел сбивать засаду. Пока шел, думал о том, что у нас с Кузьмой был еще один вариант – взять из деревни баб и детишек, стариков, и пустить их вперед, прямо на тех, кто сидит в засаде. В своих бы они стрелять не стали. Вот только до такого мы еще не дошли, а скоро и дойдем. И что характерно, стыдно мне за такое не станет.